Глава 31. Спустя несколько дней. Тимур. «Ну так что, Тимур, приедешь 30-го в Питер? Вечеринка будет что надо. Ты обязан приехать, сам мэр тебя приглашает. И с бизнесом поможет, в новый проект зовет, как главного партнера». Шарашит меня новостью отец по телефону. «Ты шутишь? Сегодня не 1 апреля, я с ним час назад лично разговаривал. Предлагает подарить нынешнюю нашу компанию Ахметову, а нам новое дело открыть. Проект прибыльнее в 5 раз намечается». «Подарить компанию Ахметову?» «Честно, ахметовское присутствие уже как груз, который будет ко дну тянуть. Надо скидывать. Если он серьезно, то это же хорошая новость, чтобы с ними навсегда распрощаться. И брак тогда не нужен, смело можно разводиться». Тем более на горизонте виднеется рыба особо крупного размера. Какая хорошая новость. Какой шикарный подарок к Новому году. Неужели с браком будет покончено? Новость прекрасная. Я всеми руками и ногами за. Испытываю нереальный всплеск радости. Только тебе нужно 30-го в Питере быть. Без вариантов. Вот блин. Тут я вспоминаю, что 30-го обещал Наде и малышне переодеться в Деда Мороза, устроить спектакль по заявке, провести с ними вечер. С другой стороны, не могу пропустить встречу с мэром, который выпадает раз в жизни. Эта встреча – мой большой шанс изменить жизнь без скандалов и потерь. Вот дилемма. Призадумался. «Эй, сын! Ну чего язык проглотил?» «Да, хорошо. Летим!» Придется отменять поездку в лесной домик. «Один день?» Против пожизненной возможности быть с Надей на законных основаниях, навсегда. Логично выбрать первое. Жаль расстраивать и подводить Надю, но это того стоит. Как вернусь, сделаю ей сюрприз. Я на полном серьезе собираюсь сделать Наде предложение. Безумные мысли мне на голову свалились. Но после нашего свидания на чертовом колесе и поцелуя, я вдруг понял, что хочу именно этого. И что абсолютно уверен, что не наступлю на одни и те же грабли. Прощаюсь с отцом, набирая номер Надежды. «О, Тимур, а я вот только что о тебе думала». Голосок такой мягкий, мечтательный. Вот как ей сказать? Такая счастливая. Сейчас испорчу настроение. «Чем занимаешься?» «О, мы готовимся с ребятишками к празднику. Думаем, как все организовать. Мальчики готовят концерт. Только я тебе не говорила, это по секрету». Она вся в приподнятом настроении. «А ты костюм приготовил?» Сглотнул. «Надь, я тут как раз хотел сказать. В общем, ты меня извини, очень извини, но придется перенести нашу встречу». «Как перенести?» «Важное дело. Мэр позвонил и...» «Поняла». Резко фыркнула она, даже не дала объяснить толком. «Что ж, пока тогда». «Надя, подожди». «Поздно». На проводе послышались гудки. Попробовал позвонить еще раз, не отвечает. Еще 2 раза набрал. То же самое. Выругавшись, кинул телефон на стол. «Не 30-го к ней приеду, а 1-го. Слово я держу свое. Тут всего 2 дня разницы. Что ж вы такие женщины импульсивные?» И приехать сейчас к ней не могу, я в другом городе, дела решаю. Теперь не дозвониться. Ладно, остынет, завтра наберу. А пока напишу сообщение раскаивающееся. Отправил? Не знаю, дошло ли оно. Похоже, очень сильно обиделась. Ну да, со стороны получилось так, будто я не сдержал обещания и попросту ее развел. Возвращаюсь в город. Первым делом мчусь в издательство, надеюсь застать Надю там, так как она говорила, что сегодня будет целый день там работать, заканчивая проект. Влетаю в кабинет Надежды, а там... Там жена сидит за ее столом. Слышится характерный звук рвущейся бумаги. Ирина сидит с чего-то довольным видом и рвет какие-то листы, отправляя их в урну. «О, дорогой супруг мой прибыл!» «Где Надежда?» «Я ее уволила». Грациозно поднимается из-за стола. Лицо жены превращается в камень. Ира прищуривается. «Что? В смысле?» «В прямом. Она жестко облажалась. Из-за нее мы ушли в минус. Но ты не переживай. Скоро выйдет книга, и все возместим. Как облажалась? Почему я ничего не знаю? Да зачем тебя дергать из-за всякой ерунды? Кстати, милый, ты ее читал? Обошла меня по кругу, пальцами игриво постучав по плечу. Да, полистал. Захватывающе. То есть тебе понравилась моя книга? Твоя? Удивленно таращу глаза. Сюрприз. Да, это моя книга. Я никому не рассказывала об этом. Хотела сделать сюрприз, чтобы все ахнули. Неожиданно. А Надя что? Почему ты ее наняла? В голове все гудит и вообще ничего не понятно. По глупости, наверное, жмет плечами. Мне нужен был помощник, а Надя же серая мышь. В школе все время в библиотеке торчала, до пятерки получала. Я и подумала, что она умная, решила ее нанять. В итоге она оказалась пустышкой, да к тому же рохлей. Из-за нее конкуренты слили в сеть мой роман. Благо, хоть первую часть. Вторым томом вытянем, возместим убытки. Я ошиблась на ее счет. Но ничего, на ошибках учатся. Ты не переживай за бизнес, у меня все схвачено, я все исправлю. Становится на носочки и целует в щеку. Ну ладно, я побежала, еще кое-куда нужно заскочить. Схватила сумочку со стола, торопливо засеменила к выходу. Куда же? А к подруге, на маникюрчик. Каким-то странно надорванным голосом вякнула она и скрылась за дверью. В издательстве становится мрачно тихо, из-за этого тоскливо и не по себе. Ничего толком не понял, что произошло. Надо разобраться. Осматриваю кабинет. На столе стоит ящик с вещами, стоят какие-то папки, урна завалена рваной бумагой. Обхожу стол по кругу, рассматривая вещи Надежды. Не успел еще все вынести. Ботинком наступаю на клочок. Наклоняюсь, подобрав его, вижу кусочек росписи Нади на строчке со словом «правообладатель». Случайно бедром задеваю коробку, все с грохотом падает на пол. Чертыхнувшись, складываю папки обратно, как вдруг мое внимание привлекает белый конверт, на котором корявым детским почерком написано «Деду Морозу». Разворачиваю его. А там листок небольшой, похоже на письмо. Письмо ребенка, который только-только научился писать. Ошибок много, буквы скачут по строке, но понимаю, какую мысль он пытался донести. «Дорогой Дедушка Мороз, в этом году мне не надо ни игрушек, ни конфет. Подари мне, пожалуйста, папу. Хоть какого-нибудь, хоть самого простого, обыкновенного, без наворотов. Я на любого согласен. Только лишь бы встретить этот Новый год не как другие, в одиночестве. Я даже согласен, что если бы нашим папой стал злой дядька Тимур. Он хоть и дурак ворчливый, но он добрый. Я знаю, я точно знаю. У него мои глаза. Он вообще на меня похож». Сердце со всей силы защемило, а на глазах реально стало влажно. Тайное письмо Деду Морозу тронуло меня до глубины души. Наверное, Артем или Егор писали его до нашего примирения. Рядом лежит еще одна папка. Открываю ее, вижу какие-то наброски. Первое, что привлекает — слова. Глава первая, действующие персонажи, основная идея. Листая папку, понимаю, что это похоже на черновик романа, написанный от руки. Это Надин почерк. Это почерк ее. Я в резюме такой видел, и сразу он мне запомнился своей утонченностью. Так, ничего не понимаю. Ирина же мне только что хвасталась, что это ее книга. Откуда тогда у Нади папки с набросками, написанные ее почерком? Неужели Ирина захотела присвоить чужой труд себе? Хотя имена героев одни и те же. По сюжету ничего не могу сказать, я книгу полистал рандомно, для вида больше. Вообще я не слышал, чтобы Надя писала. Я думал, она в роли редактора и организатора. Есть какая-то тайна? Свирепея, сжимая руки в кулаки. Убью Иру. Совсем оборзела. Слов нет. Только ругательство и желание ее как следует потрепать. Мой взгляд опять падает на детское письмо, выкручивая мою душу наизнанку. Смотрю на часы. До вылета остается 2 часа. Или мэр, или... но слова малыша так трогают за живое, что я больше не могу ни о чем думать. Да хрен совсем. Что-нибудь придумаю. Выкручусь, как обычно. Но я нужен им. Я нужен мальчикам и Наде. Немедленно. В темпе мчусь к лифтам, готовя ключи от машины и кошелек, чтобы быстро-быстро заскочить в торговый центр, купить костюм Деда Мороза и гору подарков. С Ириной тоже разберусь, но чуть позже. Ее идея своровать Надин труд пока лишь предположение. Скоро я все выясню, а пока... Сейчас важнее выполнить свое слово и подарить детям праздник. Давлю на газ, покидая зону торгового центра, выруливаю на трассу. Ехать час. Проходит 40 минут, на телефон поступает звонок от неизвестного номера. И, честно, я прифигеваю, когда из динамика на меня орет хриплый бас с акцентом. «Забери свою чокнутую женушку!» «Селим? Что? Сарбаев? Сам звонит своей царской персоной? Что за дела? Твоя жена Ирина приперлась ко мне домой якобы поговорить по очень важному делу. Но выпили с ней. Она, видимо, не рассчитала, разделась и начала себя предлагать взамен за услугу». Я язык прикусил от его заявления. Напомнил себе, что Селим — мой враг и недоносок. Он прилюдно опозорился тогда на склоне, потому что проиграл, а я пришел к финишу первым. Теперь вот придумал, как отомстить. Он ни за что не смирится с тем, что я его обставил. Придумал гадость, дабы поквитаться. «Хорошая попытка. Всего тебе недоброго». Бросаю трубку, но через минуту приходит медиасообщение. Открываю и плююсь от отвращения. На нем моя жена, голая в кровати Селима, соблазнительно изгибается и стонет, предлагая себя. Что за... «Бери меня, ну же! О, какой ты горячий мустанг!» Не могу на это смотреть. Это правда, и этого достаточно, чтобы меня сейчас вырвало. И достаточно для того, чтобы сохранить это видео как доказательство измены, чтобы показать его в суде и Кариму как повод для развода. Вот и объясняться не придется. Тошнота вдруг сменилась радостью. Меня разозлило вовсе не это. Да то, что она лезла в трусы и предлагала себя моему врагу, это не то же самое, что изменить со стриптизерами на Бали. Меня превратили в демона ее слова. В них прозвучало имя Надя. «Я привезу к тебе Надю. Ты же ее хотел, да? Можешь делать с ней все, что захочешь. Я прошу тебя всего лишь фото или видео, как вы развлекаетесь с ней в постели. Пусть Тимур это увидит. Это будет твоя победа и его поражение». «Ты спятила. Надя все расскажет». «Не расскажет. Я знаю одну эффективную таблеточку, которая заткнет ей ее болтливый рот. Мы с ней уже такое проходили». Перезваниваю Селиму сам и... неожиданно его благодарю. «Спасибо, что рассказал мне об этом. Я даже не ожидал от тебя такого». «Почему?» «То, что он сделал, вводит меня в недоумение». «Не знаю. Надя мне очень сильно нравится. Правда. Я не хочу, чтобы кто-то причинил ей боль». Удивляет своим признанием, разговаривая со мной спокойным, искренним тоном. «Еще твоя курва жена?» «Нет, бывшая жена», — яро поправил его. «Больше не хочу слышать это слово. Жена — это оскорбляет мою честь». С дурой по пьяни наболтала мне свой грандиозный план о том, как она подставила Надю в издательстве, чтобы ее уволить, с целью от нее избавиться и получить ее книгу. Провернула целую схему, о которой пьяным языком мне растрепала, считая, что я ее друг, раз не перевариваю тебя. Но стерва ошиблась. Я рассказал тебе правду, Тимур. Нужно срочно что-то с этим делать. Твоя ненормальная бывшая захотела украсть дело всей жизни Нади, используя трюк с поддельной подписью и псевдонимом. На второй линии звонок от отца. Я его игнорирую. Но он не сдается, продолжает названивать. Собирается высказать все по поводу того, что я опоздал на рейс, поэтому я нарочно не беру трубку. «Тимур, ты слышишь меня? Она еще что-то про двойняшек мне бормотала. Не знаю, может, у нее кукушка окончательно поехала, но она бормотала, что Тимур ни за что не должен узнать, что сыновья Нади твои».